Инструмент создания образца для подражания – система личного планирования. Поскольку роль образца всегда стоит на первом месте и проявляется при исполнении остальных трех ролей лидера, ваша главная задача в том, чтобы собрать всю труппу вместе, то есть создать фокус в своей жизни. Попросту вы должны решить, что для вас важнее всего, каковы ваши основные ценности, каково ваше видение собственной жизни, какие задачи стоят перед вами в семье в роли отца, матери, дедушки, бабушки, тети, дяди, сестры, брата, кузена, сына или дочери. Что вы готовы сделать для своей общины, церкви, района и для других? Какое значение имеет ваше здоровье? Каким образом вы намереваетесь его сохранять и укреплять? Кто-то сказал, что здоровье – это богатство, и что без него никакие другие ценности не имеют смысла. Что вы думаете по поводу своих умственных способностей, своего роста и развития? Насколько это важно для вас? Что значит для вас ваша работа? В чем заключены ваши истинные способности? К чему лежит ваша душа? Каковы самые насущные потребности вашей организации и рынка? В каких проектах и инициативах велит вам участвовать ваша совесть? Как вы собираетесь обрести реальную значимость на работе? Какое наследие вы сможете оставить после себя? Инструментом фокусирования в рамках первой роли является система личного планирования. Начните с того, что запишете, что имеет для вас наибольшее значение, а затем включите эти руководящие приоритеты в свою систему планирования, чтобы эффективно сбалансировать потребность в организованности и дисциплине с необходимой спонтанностью. Когда мы что-то записываем, то устанавливаем более прочную связь между нашим сознанием и подсознанием, чем когда представляем какие-то вещи мысленно. Письмо – это психическая и нервно-мышечная деятельность, которая оставляет отпечаток в нашем мозгу. Если хотите это проверить, то перед тем, как ложиться спать, запишите три вещи, которые хотели бы первым делом сделать или обдумать с утра, и посмотрите, что получится. Практически всегда при проведении такого эксперимента, как только человек просыпается, в его сознании возникает то, что он записал накануне. Существует множество различных подходов к разработке и ведению системы личного планирования. Ее суть в том, чтобы человек сфокусировался на важнейших приоритетах. Некоторые люди, и я в том числе, считают, что подобная система дает свободу, тогда как другие находят ее стесняющей. Хороший инструмент планирования и организации характеризуется следующими тремя критериями. Он интегрирован в вашу жизнь, мобилен и персонифицирован, поэтому идеально соответствует вашим потребностям. Существует простой способ оценить, насколько четко согласованы вещи, на которых сфокусировано ваше внимание, с вещами, имеющими для вас максимальное значение. Рассмотрим пирамиду производительности, приведенную на рисунке 30 в буклете приложения. Для начала необходимо определить нашу миссию и ценности, которыми мы руководствуемся, нормы и идеалы. Элвис Пресли говорил, ценности подобны отпечаткам пальцев. У всех они разные, и мы оставляем их повсюду, чем бы ни занимались. Как я уже говорил, чтобы в вашей жизни был неизменный стержень и внутренний источник безопасности, ориентиров, мудрости и силы, эти ценности должны основываться на принципах. Чтобы добиться этого, вероятно, следует сформулировать личное заявление о миссии, описывающее то, что для вас важнее всего, включая ваше видение и ценности. Имея перед глазами заявление о миссии, вы сможете расставить приоритеты в своей жизни. Однажды ко мне пришла женщина и сказала, «Мой отец умирал у меня на глазах. Мы были очень близки, и я очень переживала. Помню, в своей книге вы писали, что один из наиболее эффективных способов развития второго навыка, начинать, представляя конечную цель, заключается в том, чтобы написать надгробные речи, которые вы бы хотели услышать на своих собственных похоронах. Написать от имени своего возлюбленного, от имени друга, коллеги и кого-нибудь, с кем вы вместе работали для церкви или общины. После того, как я стала свидетелем ухода из жизни моего отца и приняла участие в подготовке похорон, я впервые всерьез задумалась над тем, чтобы составить личное заявление о миссии, в котором могла бы полностью прояснить, что для меня самое главное. На следующем этапе очень важно определить ваши самые главные роли. Например, член семьи, волонтер, друг, мать, отец, руководитель рабочей группы, и поставит цели на неделю, согласовав их с ценностями и ролями, которые вы для себя определили. Инструмент личного планирования поможет вам поставить достижимые цели, за реализацию которых вы будете нести ответственность перед собой и которые сможете разбить на более мелкие задачи. Ваша приверженность этим целям непосредственно зависит от того, насколько они связаны с вашими ценностями. Четкое представление о своих ролях и целях даст вам возможность сбалансировать свою жизнь. Третий уровень пирамиды – еженедельное планирование. При планировании дел на неделю вам необходимо обдумать свои роли, выбрать дела, которые можно назвать большими камнями, и внести их в план в первую очередь. При ежедневном планировании необходимо составить реалистичный список задач на день, определить их приоритетность и проанализировать назначенные встречи. Если вы не занимаетесь еженедельным планированием, а уделяете внимание только ежедневному планированию, не учитывая контекст ваших ценностей и целей по каждой из ролей, которые исполняете в жизни, то большая часть вашего времени будет уходить на улаживание горящих дел и кризисных ситуаций. Важность того или иного дела будет определяться срочностью. Ваша полная стресса в жизнь будет проходить в гуще мелких дел. Фильм «Большие камни». В книге «Главное внимание главным вещам», которую я написал в соавторстве с Ребеккой и Роджером Меррилл, была найдена идеальная метафора достижения жизненного равновесия и выполнения тех дел, которые имеют для нас максимальное значение. Живую и естественную иллюстрацию этой метафоры мы увидели в видеофильме, который демонстрировался на одном из моих семинаров. В фильме, который называется «Большие камни», показано, как использовать наши врожденные дары, выбор, принципы и четыре вида человеческого интеллекта для осуществления позитивных изменений в своей жизни. Вы можете найти его на DVD-диске, прилагаемом к аудиокниге. Из этого фильма можно извлечь множество уроков. Самый важный из них звучит очень просто. Большие камни нужно складывать в первую очередь. Предположим, вы заполнили емкость, свою жизнь, мелкой галькой. И вдруг происходит что-то неожиданное. Например, ваш ребенок попадает в кризисную ситуацию, вы сталкиваетесь с финансовыми трудностями, у вас возникают проблемы со здоровьем, либо появляется новая замечательная возможность творческой реализации. Что делать в такой ситуации? Перечисленные вещи – это большие камни, а в вашей жизни для них уже нет места. Всегда помните, что в первую очередь нужно складывать большие камни. Определите, что в вашей жизни играет самую важную роль, и принимайте решения, исходя из критериев максимальной важности. Самое главное, чтобы самое главное оставалось самым главным. Три божественных врожденных дара дают вам возможность сделать такой выбор и стать настоящей творческой силой в собственной жизни. От всей души, говоря «да» тому, что касается важнейших приоритетов, вы без труда сможете сказать «нет» срочным, но не столь важным делам, улыбаясь с легкостью и не ощущая никакой вины. Вопрос-ответ. Утверждение, что доверие внутри организации зависит от добросовестности ее работников, конечно, имеет смысл, но что делать, если клиенты злоупотребляют добросовестностью ваших сотрудников и поступают с ними бесчестно? Откажитесь от этих клиентов. Я знаю одну очень известную компанию, руководство которой в случае, если становится известно о фактах недостойного обращения клиентов с сотрудниками компании, пишет письма и даже отказывается продолжать с ними отношения. Конечно, лучше и правильнее попытаться найти третью альтернативу решения проблемы, опираясь на эффективное общение, без которого нельзя внимательно выслушать другую сторону.